Глава 9. Когда Марго узнала, что нас посетит сама императрица, она тут же развела бурную деятельность, пожелав устроить целый пир. Но я ее остановил и велел просто накрыть стол на той самой башне, где обычно встречаюсь с высшими магами. Думаю, завтрак под открытым небом вполне подойдет для приватной беседы, о которой просила Анастасия. Марго неохотно согласилась и занялась подготовкой, пока я встречал императрицу. Двери лифта бесшумно разошлись в стороны, и из кабины вышла Анастасия. Первое, что бросилось в глаза, платье цвета свежей крови, облегающее идеальную фигуру. У-образный вырез открывал ключицы и верхнюю часть груди, а юбка струилась до самого пола, скрывая обувь. Черные волосы, прямые и гладкие, свободно струились по обнаженным плечам. На голове покоилась тоненькая диадема, изящное переплетение серебряных нитей с крохотными рубинами. Я сразу узнал ее. Это тот самый высший артефакт защиты от ментальных воздействий, который я когда-то передал императорскому роду. Правда, тогда он имел вид шлема, но артефакт легко может менять свой вид. Кожа Анастасии была такой белой, что на висках проступали тончайшие голубоватые прожилки. Ее глаза были льдисто-голубыми, но в их глубине словно скрывалась синяя искорка. Очень необычно. В маленьких серьгах покачивались рубины в платиновой оправе, на шее лежало колье, тонкая цепочка с единственным камнем цвета темного вина, идеально попадающим в ложбинку между ключицами. Ее ногти были покрыты темно-алым лаком. На указательном пальце правой руки поблескивало кольцо с крупным рубином. Старинная работа, явно фамильная драгоценность. На безымянном пальце левой руки я заметил тонкий платиновый ободок, почти незаметный на фоне белой кожи. Анастасия смотрелась уверенно, властно, гордо. Она императрица, та, кто заслужила звание самого молодого магистра в истории. Уж после моего признания это стало очевидно для всех. Она, в отличие от меня, живет первую жизнь. Она может повелевать судьбами и знает это. Наделенная высшей властью и неземной красотой. Очень опасное сочетание. Ну и возбуждающее, чего уж греха таить. Я по всем правилам этикета поприветствовал ее. Она ответила мне тем же, и я повел ее к лестнице. Сегодня императрица прибыла без единого стража, что говорило о высокой степени доверия. Мы поднялись на башню, где уже был накрыт столик с самыми разными деликатесами, и сели друг напротив друга. Я некоторое время любовался Анастасией. Она поняла, что я рассматриваю ее, и на ее щеках появился румянец. Первые пару минут мы молча завтракали, при этом соревнуясь в правилах этикета. Наконец, когда я отложил столовые приборы, к нам подошла Марго и разлила чай. Она настояла на том, чтобы поухаживать за нами. «Я бы хотела поговорить с вами наедине», — подала голос Анастасия. Я кивнул Марго, и та, склонив голову, ушла. Затем я поднял жезл, и над нами появился едва видимый ритуальный круг. «Теперь за нами никто не подсмотрит и никто нас не услышит», — сказал я. Анастасия быстро бросила взгляд наверх, а затем кивнула. «Благодарю». Некоторое время она вновь молчала, а я вдруг начал догадываться, в чем может быть причина ее прихода, но все же решил дождаться, когда она наберется смелости. «Вы, должно быть, видели интервью Филиппа Евграфовича, нашего сиятельного князя?» Медленно, выверяя каждое слово, произнесла императрица. Я окончательно убедился в своих догадках. «Да», — кивнул я. «Дай угадаю, эти старые пердуны хотят, чтобы ты родила от Филиппа?» Анастасия слегка замешкалась и также медленно кивнула. «А ты, я так понимаю, не хочешь этого делать?» — продолжил я. Снова кивок. И вот эти старики напомнили, что вообще-то есть еще один любимчик мира. усмехнулся я. «И ты предпочла простоватому Филиппу, который к тому же в возрасте и которого ты совсем не знаешь, красивого молодого парня, очень обаятельного, сильного, перспективного, умного, смешного». Я осекся, поняв, что немного перебарщиваю. Анастасия наклонила голову и всеми силами старалась казаться спокойной. Но, судя по ее пунцовым ушам, у нее это получалось не очень хорошо. Мне захотелось рассмеяться, когда я вспомнил нашу первую встречу. Тогда я в шутку говорил, что она позвала меня, потому что хочет иметь от меня ребенка. Похоже, те мои слова оказались пророческими. «Вы прекрасно все понимаете», — тихо сказала Анастасия. Она подняла голову и пронзительно посмотрела на меня. «Я императрица. Дать империи наследников — это мой долг. Мне в любом случае придется рано или поздно родить ребенка. Я бы предпочла, чтобы он обладал высоким талантом. И вы правильно сказали. Я предпочту вас, Филиппу Евграфовичу, если, конечно, вы способны на это». Она с вызовом смотрела на меня. Я хмыкнул и отпил чаю. Разумеется, соглашаться на предложение Анастасии я не намеревался. Мне совсем не хочется плодить кучу детишек даже для собственного рода. Что уж говорить о том, чтобы делать это для кого-то другого. Но я сочувствовал судьбе этой девушки и хотел ей помочь. Мне становилось неприятно, когда я думал, что она после моего отказа согласится родить от Филиппа. Да и нравится она мне, чего уж. «Скажи, а ты сама хочешь править империей?» — спросил я. «Тебе это нравится?» Анастасия не отвечала. «Поговори со мной», — попросил я. При этом я обдумывал всю ситуацию с разных сторон и искал подходящее решение. «Нет разницы, хочу я этого или нет», — заговорила Анастасия, повернув голову и разглядывая небо. «Это мой долг, и я исполню его с честью. Я не опозорю поколение своих предков. Не стану той, из-за кого прервется род Рюриковичей». «Это похвальная позиция», — кивнул я. «Она правильная. Но сейчас я говорю не о твоем роде, а о тебе. Чего хочешь ты?» Анастасия слегка прищурилась и слабо улыбнулась. «Я с детства мечтала о том, чтобы летать. Очень хотела подняться в воздух так же, как это делал мой дедушка, высший маг». Она помолчала, уйдя глубоко в мысли. «А еще раньше, когда мне в детстве читали сказки, я мечтала побывать в других мирах. Позже я поняла, что это практически невозможно». Она бросила на меня взгляд. «Хотя сейчас мне известно, что есть варианты. Мир войн и тот мир, куда ушла башня испытаний». Анастасия продолжала говорить и говорить, а я сидел и слушал. Она рассказала про свое детство, про своих родичей, про мать. Ее отец был убит, когда она только родилась. Она рассказывала про то, как она росла и наблюдала за тем, как ее род угасает. Это нашло отклик в моей душе. Я вспомнил свою жизнь в портрете, свое отчаяние от осознания, что Юсуповых очень скоро может и не стать вовсе. Анастасия рассказала, как долго переживала и плакала, узнав, что у нее средний потенциал, из-за которого невозможно подняться до высшего ранга. А затем, как согласилась на изменение костей, даже не подозревая, на что подписывается. Но уж очень она хотела повысить свой талант и когда-нибудь стать высшей. Эта операция началась, когда ей было 14, и закончилась в 17. 3 года она почти ежедневно испытывала мучительную боль. Она ни с кем не общалась, кроме своих родственников. Родственников, которых с каждым годом становилось все меньше и меньше. В 17, когда все ее кости наконец-то были изменены, от ее рода практически ничего не осталось, и ей пришлось взять на себя бразды правления, стать императрицей. Анастасия много рассказывала, а я молча слушал. Эта девушка, похоже, никому и никогда не выговаривалась. Долгие годы в ней копились эти переживания, и вот сейчас она смогла их выплеснуть. Когда она сделала паузу, чтобы промочить горло, я прикрыл глаза и подал сигнал своему клону. «Не хотите выпить вина?» — предложил я. Она посмотрела на меня и через силу улыбнулась. «Не откажусь». Ильяс сидел за ноутбуком и неловко печатал текст сообщения. Его тело росло слишком быстро, и он не мог до конца привыкнуть к этому. Однако столь бурный рост не расстраивал Ильяса. Наоборот, только радовал. Он отправил сообщение и довольно улыбнулся. Сидя тут у Исуповых, он управлял огромным орденом целителей, которому принадлежали крупнейшие фармакологические компании и огромное количество больниц по всему миру. Кроме того, он скоро собирался громко объявить о себе. Ильяс уже договорился с Гавриилом, что когда исцелит Филиппа, императорский род объявит. Высший целитель Эверхард на самом деле является Ильясом Зариповым, высшим магом, ровесником Филиппа Черепецкого и Руслана Юсупова. Сейчас, когда Руслан и Филипп один за другим объявили о своем возрасте, ему можно перестать скрываться. Также будет объявлено, что он достиг пятого шага, и что после лечения Филиппа он отправится в Этерн, чтобы исследовать другой мир и найти лекарство от магической чумы. Это даст ему время. Как минимум лет 10 никто его точно не будет трогать. А потом можно будет снова вернуться к пику своих сил и напомнить о себе, почистив ряды предателей и врагов. Таким образом, Ильяс собирался выиграть себе достаточно времени для того, как сам станет высшим магом. Потом уже все станет гораздо проще. Тут дверь открылась, и вошел клон Юсупова. «Есть дело», — сразу сказал он. «Какое?» — недовольно проворчал Ильяс, развернувшись вместе с креслом. «Скажи, ты сможешь восстановить репродуктивные способности не только Филиппу, но и Александру и Гавриилу?» — прямо спросил клон. Ильяс задумался. В его голове тут же замелькали разные планы. Он понял, что как-то упустил этот момент. Ведь и правда, он может провести подобную операцию не одному человеку, а нескольким, из каждого получить свою выгоду. Останется только договориться с Юсуповым и Филиппом, но вряд ли они будут против. Усмехнувшись, Ильяс задумался над вопросом клона и ответил. Чем сильнее маг, тем плотнее в нем энергия, и тем сложнее ему дать потомство. Таков закон равновесия, за силу надо платить. Высшим магам особенно тяжело с этим. Есть, конечно, исключения, например, те же метаморфы, которые акцентированы на аспекте плоти. У ритуалистов и магов крови тоже есть способы, как обойти эту проблему. А целители могут помочь не только себе, но и другим. Но даже сильнейшим среди нас не все подвластно. И Гавриил это такой случай. Я не смогу вернуть ему репродуктивную способность после того, как он настолько сильно пропитался магией времени. Ильяс немного помолчал и задумчиво продолжил. А вот с Александром все может получиться. Ты же омолаживал его. На сколько лет? На 100, спокойно ответил клон. Но сам он маг ветра. Думаю, есть шанс, кивнул Ильяс. Я на время запечатаю ему силу, как и Филиппу. Он едва сможет выделять энергию высшего ранга и по силам будет равен первому шагу. Но думаю, что месяца 3 ему точно куплю, все же он послабее, чем Филипп. Отлично, широко улыбнулся клон. Он вдруг прищурился, глядя на Ильяса. Пока ничего не предпринимай. Сейчас оригинал разговаривает с императрицей, и твои сведения могут многое изменить. Ты меня понял? «Да», — проворчал Ильяс, — «не буду я им ничего писать. Но если я захочу провести то же самое с еще одним человеком, ничего ведь страшного не будет?» Клон задумался и пожал плечами. «Наверное, нет. Но разве тогда у тебя не останется меньше свободного времени?» «Да я в прошлый раз и так сделал все, что надо было», — отмахнулся Ильяс. А вот получить один или два высших артефакта за свою услугу будет очень даже не лишним. Тогда дождись разговора оригинала с императрицей, произнес клон. И после этого решим. Клон вышел, а Ильяс остался один. С предвкушением он размышлял, кому предложить свою помощь. Подобная магия доступна только пятому шагу. Никто слабее не способен принести в мир настоящее чудо. А раньше Ильяс никогда не предоставлял такие услуги. Ему хватало того, что он продлевал жизни старых высших магов. Да и палиться ему не хотелось. В то время он скрывал свой шаг, так было выгоднее. Но это ведь и правда отличный бизнес. Да, подобное удастся провернуть только один раз. Потом маг навсегда лишится способности заводить детей. Но для родов, у которых не осталось наследников, это бесценная возможность. И за такой шанс они готовы заплатить очень многое. Мы пили с Анастасией вино и болтали обо всем. Ну, почти. В основном, конечно, говорила императрица. Сегодня слова лились из нее бурной рекой, которая нахрен снесла плотину молчания. Анастасия говорила о своих мечтах, о том, как с самого начала своего правления хотела объединить не магов и магов, убрать отчужденность и стену между ними. Но из-за того, что ее дядя и Александр были против, она не могла действовать открыто. Все менялось постепенно. Она показала свою решимость, используя череп Асуры, чтобы обрушить на земли Монголии суровую зиму. Она принимала правильные решения, и два оставшихся родича доверяли ей все больше. А потом дядя погиб от атаки кошмаров, погребенной в руинах императорского дворца. И Александр вовсе перестал ее контролировать, позволив делать то, что она хочет. Наверное, совсем духом пал, предрекая скорое забвение династии. Впрочем, недолго он депрессовал, ведь я разбудил старика Гавриила, и вновь жизнь Анастасии круто изменилась. Когда ее рассказ подходил к концу, я получил воспоминания клона. Значит, Ильяс сможет восстановить репродуктивные способности Александра. Это хорошо. Я дождался, когда императрица закончит, и сам заговорил. «Я не приму твое предложение, Анастасия». Девушка слегка вздрогнула. «Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца в чужом роду», — мягко объяснил я. Анастасия слегка расслабилась и кивнула. «Я понимаю», — произнесла она, глубоко задумавшись. «Наверное, сейчас пытается взвесить разные варианты. Переубедить себя, что родить от Филиппа — это не так уж плохо». «Но у меня есть одно решение», — продолжил я. Анастасия удивленно посмотрела на меня. «Пока мы с тобой беседовали, мой клон переговорил с Ильясом. И он сможет провести Александру ту же операцию, что и Филиппу. У твоего дедули будет 3 месяца, чтобы нарожать наследников». Глаза Анастасии округлились. «Если Александр не будет щелкать клювом, через годик у вас появится много маленьких Рюриковичей», добавил я. Анастасия слегка покраснела, но быстро взяла себя в руки и нахмурилась. «Это может стать выходом, но дедушка не является любимчиком мира. У его детей не будет никаких преимуществ. Поэтому, зная дедушку, он продолжит настаивать на том, чтобы я родила от любимчика». Я не сомневался в словах Анастасии. Может, кто-то другой бы и схватился за возможность поставить на престол своего сына, но Александр в первую очередь будет думать о выгоде всего рода. «Зато у его детей кровь Рюриковичи будет гораздо сильнее, чем у тебя», — улыбнулся я. «Это главный козырь, с помощью которого ты сможешь убедить и его, и Гавриила». «О чем ты?» — она непонимающе посмотрела на меня. «Ты знаешь, что мой прадед был женат на Алене Рюрикович?» — спросил я. «Дедушка Гавриил говорил», — Анастасия кивнула. «Так вот, во мне тоже течет кровь Рюриковичей, хоть и очень мало. В прошлом, когда я проводил поиск по крови, я смог ощутить своего очень дальнего родственника, Александра. Но тебя я не почувствовал, После того, как тебе изменили кости, твоя кровь тоже трансформировалась. Это неудивительно, ведь все в организме взаимосвязано. Скорее всего, кровь Рюриковичей в тебе сильно ослабла. Вам стоит проверить это с помощью особых ритуалов. Уверен, Гаврилу они известны. Анастасия все еще удивленно смотрела на меня, переваривая услышанное. Ее лицо сперва побледнело, в глазах появился страх. Но затем он исчез, и она медленно кивнула. На самом деле кровь невероятно важна для любого магического рода. Как минимум, все хранилища и сокровища, созданные родом, могут быть активированы только тем, в ком течет кровь рода. Любого стража, особенно высшего, тоже можно подчинить, только обладая нужной кровью. К тому же, продолжил я, если ты родишь от Филиппа, твои дети вряд ли станут Рюриковичами. Мало того, что Филипп очень силен, так он еще и высший метаморф. Его гены очень сильны, существует огромный риск, что твой ребенок не будет принадлежать к роду Рюриковичей. Даже если ты примешь всякие тайные эликсиры, способные на это повлиять. Я подумал об еще одном варианте, но не стал о нем говорить. На самом деле одна из фишек магии крови – это именно вмешательство в ДНК, изменение родства человека. И я, как маг крови и к тому же ритуалист, вполне способен сделать так, чтобы в плоде у беременной девушки преобладала определенная кровь, даже если она очень слаба. Мне под силу сделать так, чтобы Анастасия родила именно Рюриковича. Но об этой тайне я промолчу. Причин много, и одна из них – это императорский род. У Рюриковичей много кровных связей, и если Александр с Гаврилом узнают о моих возможностях, они захотят собрать как можно больше девушек, в которых есть хоть немного крови Рюриковичей, и отдать их Филиппу. При этом, конечно же, не будут спрашивать согласия у самих девушек. Просто выкупит их у родов и все. Анастасия долгое время молчала, глядя в небо. «Мне нужно многое обдумать», — вздохнула она и устало посмотрела на меня. «Но я очень тебе благодарна, Руслан. Ты не представляешь, как много сделал для меня». «Могу сделать еще больше», — улыбнулся я. «Если ты все еще хочешь родить от любимчика мира, то просто переходи в мой род и стань моей женой». Глаза Анастасии широко раскрылись. «Не обещаю любви и романтики», — честно признался я. «Но могу заверить, что до высшего ранга я тебе точно помогу подняться. Помогу выполнить твою детскую мечту. Может, даже выполню самую первую мечту и покажу тебе другой мир». Я усмехнулся. Анастасия шокированно смотрела на меня. «Но предупреждаю сразу, что ты не будешь единственной женой», — вздохнул я. Чуть подумал и добавил. «Ну, если, конечно, ты не хочешь родить как минимум 4-5 детишек». Анастасия густо покраснела и пробормотала. «Мне даже одного родить будет трудно после того, как мне изменили кости». Я кивнул. После изменения костей она вообще почти стала калекой, и лишь благодаря эликсирам Борислава смогла полностью восстановиться. Скорее всего, императорский род сделал индивидуальный заказ чисто под нее, чтобы она хотя бы на время получила возможность деторождения. «Благодарю тебя», — повторила Анастасия, поднявшись. «Пожалуй, мне многое надо обдумать. Еще раз спасибо». Мы вместе направились в сторону лифта. «Сколько жен ты хочешь себе завести?» — спросила она странным голосом. 12. Анастасия чуть не запнулась. «Шучу», — улыбнулся я. «Думаю, 2-3 будет достаточно». «Твое предложение», — тихо сказала она, когда мы остановились у лифта. «Ты же не шутил?» «Да нет, я серьезно», — посмотрел ей в глаза. «Все, что я сказал тебе, это чистая правда». «Ты даже можешь подождать, когда вырастут наследники Александра, и тогда перейти в мой род». «Я подожду». Двери открылись, и Анастасия, кивнув мне, вошла в лифт. Анастасия, вернувшись в свой дворец, рухнула на гигантскую кровать и уставилась в потолок. В ее голове прокручивалась сегодняшняя встреча с Юсуповым. Она принесла столько удивительных эмоций, сколько Анастасия еще никогда не испытывала. Вдруг у нее защипало в глазах, и она быстро вытерла слезы. Ей вспомнились те 3 года мучений, в течение которых у нее трансформировались кости. В те времена она частенько думала, что было бы неплохо просто умереть под очередным наркозом. Ее сразу предупредили, что она не сможет иметь детей. И Анастасия уже давно смирилась с этим, как и с тем, что ей не суждено самой выбрать своего избранника. У нее, как у единственной девушки из молодого поколения Рюриковичей, не было такого права. Ее должны были выдать замуж во благо рода. Так ей говорили до того, как она согласилась на трансформацию костей. После той операции ее никто бы не отдал в чужой род. Ей должны были подобрать мужа, который войдет в род Рюриковичей. И снова у Анастасии не было права выбора, она могла лишь выбрать из представленных вариантов. Она не могла иметь детей, поэтому мужа могли подобрать любого. Главное, чтобы он помог роду выбраться из плачевной ситуации. И надо сказать, мужчина в возрасте далеко не самый плохой вариант, который ей могли предложить. Казалось бы, что может быть хуже? 3 года жить как в аду, еще и знать, что в любой момент ей могут подобрать неказистого незнакомца в качестве мужа. Как оказалось, это были цветочки. В настоящий ужас Анастасия окунулась, когда стала императрицей, и поняла, что является последней своего рода. Что из-за невозможности иметь детей, род Рюриковичей прервется на ней. Сложно описать те эмоции, те душевные муки, которые она испытывала с тех пор, как осталась единственной женщиной рода, последней императрицей, пустой императрицей, как иногда шептались за спиной. Если бы Анастасия могла, она бы отдала все ради того, чтобы получить способность к рождению детей. Она была бы согласна даже на то, чтобы просто рожать раз за разом, как свиноматка, лишь бы род не прерывался на ней. Анастасия очень не хотела быть последней, войти в историю как та, кто положила конец великому роду. И хоть Александр пытался ее поддерживать, она понимала, что он не до конца искренен. Сам того не желая, он винил ее. Но Анастасия не обижалась на него. Ведь видела, что Александр еще больше винил себя. Но сейчас все изменилось, и все началось с появления Руслана Юсупова. Он начал менять не только свой род, но и тех, с кем контактировал. Это он познакомил их с Бориславом. Он спас Филиппа. Он может договориться с Ильясом о чудодейственной операции. Когда Руслан сказал, что в ней очень мало крови Рюриковичей, на секунду Анастасия пришла в ужас. Ей было очень страшно, что слова Руслана правда. Но следом пришло иррациональное облегчение, которого она до сих пор до конца не понимает. Сейчас, лежа на кровати, она чувствовала, как гигантский груз медленно спадает с ее плеч. Груз за весь род Рюриковичей. Теперь он будет не только на ней. Если ее ребенок имеет все шансы перестать быть Рюриковичем, то от нее и правда не будут требовать родить наследника. И, возможно, она сама сможет выбрать свою судьбу. Уж сейчас ее не станут силой удерживать в роду. Особенно, если это будет касаться брака с Русланом. Анастасия вспомнила предложение Руслана. Разумеется, она хотела принять его. Руслан ей нравился, и она это давно понимала. А любовь? Что это такое любовь? Тетки в детстве говорили, что любовь может наступить только после замужества, иначе никак. Вот Анастасия и посмотрит, так ли это. Продолжая смотреть в потолок, она улыбнулась. А затем вдруг испугалась. Нет, она не хочет ждать, когда вырастут наследники Александра. Ей уже скоро будет 22 года. Ждать еще как минимум лет 17 и лишь после этого выйти замуж? Нет, Анастасия этого очень не хотела. Она начала прокручивать в голове разные планы. От того, чтобы попросить Руслана создать ей клона, который займет ее место, до инсценирования удавшегося покушения, где она якобы погибнет от рук убийц. Но каждое предложение откидывалось императрицей. Она очень старалась ради империи и не хотела в итоге запомниться людям какой-то неудачницей или той, кто отреклась от рода, или обманщицей. Она не могла пойти на такой поступок, гордость не позволит ей. Поэтому надо найти такое решение, которое устроит всех.